603. Друг мой, почему указание мое о предстоянии неотмененном так плохо выполняется? Вот вас окружили темные, вот замкнули круг свой, вот отовсюду сыплются удары, а вы все еще силы и желания не можете найти, чтобы полнее от них оградиться. Указую близость мою сохранять, удерживать и утверждать в действии. Именно во время самого напряженного действия сумейте меня призвать и действовать вместе со мною. Почему, как только наступает момент напряженного действия, забывается совершенно учитель и вспоминается лишь по окончании его? Надо себя приучить действовать совместно со мною. И силы будут сэкономлены яро, и успех действий обеспечен. Снова твержу о том же, ибо опасность кругом, и темные напряжены нанести всякий возможный вред. Будьте со мною в сознании всегда, в каждом действии, в каждом поступке, во всех делах. Говорю, не без причины. Силы ваши хочу укрепить в действии мощном, совместном, и их приумножить.